Глава 9. Тайны некромагии. Душа рождается старой, но становится все моложе. Это комедия жизни. Тело рождается молодым и стареет. И вот это трагедия. Оскар Уайльд. Женщина, не стоящая внимания. 15 декабря. Даррелл Дахановар. Проблемы начались сразу. С той самой наукой, изучению которой Вивиан теперь должен был посвятить всю бесконечно оставшуюся жизнь. Некромантия ученику Кодоверца надаваться не желала. Неофит с легкостью запомнил все сложнейшие и длиннейшие формулы вызова, прекрасно представлял принципы оживления мертвой материи. Трудностей не было с теорией, но они возникали с практикой. «Не волнуйся», — беспечно говорила Катрин, рассматривая в зеркале свое блистательное отражение. «Если у тебя что-то не получится, Крис найдет способ, как тебе помочь». Она достала тюбик помады и начала подкрашивать губы. «Помню, у меня были затруднения с бетайласами». «Знаешь, что сделал Вольфгер?» «Запер меня вместе с мертвым телом». «Устроил хитроумную ловушку, которую мог открыть только дух-убийца». «И представь, у меня все получилось». «И сколько дней ты просидела в заперти?» Мрачно поинтересовался Неофит. «Дней?» Рассмеялась Бенши. «Недель. А может и месяцев. Не помню точно». Вивиан молча окинул ее взглядом и подумал, что вряд ли Вольфгер был очень приятным учителем. Крестов ждал его в библиотеке. Мастер смерти сидел в кресле за столом, на котором лежали несколько свитков, изогнутый крест, кинжал и шкатулка. «Познакомься». Кодоверцен слегка склонил голову, и Вивиан машинально сделал то же самое. «Это Селина». Ученик удивленно оглянулся. В комнате никого не было. Увидев его замешательство, колдун поднялся и щелкнул пальцами. Перед глазами Неофита мелькнуло зеленоватое свечение, и он вдруг понял, что включился. Над столом, а точнее над открытой черной шкатулкой, парило облачко, в клубах которого белело прекраснейшее женское лицо. Оно казалось полупрозрачным и в то же время было совершенно материально. «Селина станет твоим гидом, экзаменатором и помощником. Очень приятно», — пробормотал Вивиан. «Она поможет тебе освоиться в нашем мире». «Нет», — произнесло облачко певучим высоким голосом. «Нет». Ученик вопросительно взглянул на Кристофа, но тот сам выглядел озадаченным до предела. «Прости, что?» «Я сказала нет. Мне это не нравится». Она говорила, почти не размыкая губ, но голос ее звучал совершенно отчетливо. «Его зовут Вивиан», — сказал Кристоф менее любезно. «Будь добра, повежливее». «Скучно». По облачному лицу Селины пробежала волна. «Скучно. Я работаю с тобой». «Теперь ты будешь работать с ним. Это не обсуждается». Селина надулась. Похоже, Кодоверца не часто говорил с ней так холодно и жестко. Вивиан отчетливо почувствовал волны неприязни и обиды, исходящие от прозрачной красавицы. «Кристоф», — попросил он тихо, — «а может быть, не надо, если она не хочет?» «Надо», — отрезал мастер смерти сердито. «Еще я не выполнял прихоти капризных призраков». «Я не призрак», — тонким голоском пискнуло облачко. «Тогда будь добра, избавь меня от своих выкрутасов». «Я не буду с этим действовать». Селина поджала губы и замолчала с трагическим видом. Кристоф тоже помолчал немного, похоже, стараясь сдержать гнев. Но следующий его вопрос прозвучал еще более резко. «И почему же? Позволь узнать!» «Я не могу ответить». Серебристое облачко замерцало, и колдун в раздражении махнул рукой. «Хорошо, уходи». Селина исчезла. Странно. Она никогда раньше не отказывалась работать с новичками. Он помолчал, хмуро постукивая пальцами по крышке стола. Затем решил. «Ладно. Придется мне заниматься с тобой самому. Основное правило некромантии — то, что погребено, не может быть извлечено из земли. То есть кладбище». Учитель отрицательно покачал головой, прекрасно понимая, о чем думает ученик. «Мы не поднимаем покойников из могил. Они больше не принадлежат нам». Вивиан удивился. «Но ведь фактически мастера смерти умеют это делать. Что будет, если я нарушу первое правило?» Колдун усмехнулся. «Другие кодоверцы исключат тебя из гильдии некромантов и отберут лицензию. А если серьезно, смерть, которой мы служим, не терпит посягательства на свое имущество, на свою территорию и жестоко наказывает ослушавшихся». Ученик был склонен больше доверять первому заявлению. Второе звучало слишком фантастично, но не стал противоречить. «В некромагии», — продолжил между тем учитель, «существует 4 основных способа оживления мертвой плоти». «4?» — переспросил Вивиан, забыв, что Кристоф ненавидит, когда его перебивают. Но мастер смерти не обратил внимания на бессмысленный вопрос. «Первый из них — создание Вилоха. Перелив часть своей энергии в мертвое тело, ты получишь послушного робота, способного выполнять одновременно 2-3 простых приказа. Носить тяжести, охранять хозяина, служить вешалкой для плащей. Это самое простое умение. Таких послушных рабов можно создать сколько угодно. Но пребывая в их окружении, ты не получишь эстетического удовольствия». Вивиан вообще не видел удовольствия в существовании рабов, но решил пока не делиться своими взглядами с некромантом. В сложившейся ситуации самым мудрым было получше запомнить, что тот говорит. «Второй способ», — продолжил Кристоф, «хорош для извлечения воспоминаний последних часов жизни из памяти недавно убитого. Механизм тела запускается ненадолго, и человек ведет себя точно так же, как при жизни. Он не будет осознавать себя умершим, но стоит ослабить контроль, снова превратиться в труп». Кристоф помолчал, видимо, для того, чтобы Вивиан лучше усвоил полученную информацию. «Третий вариант достигается путем вселения в мертвое тело злобного духа – Битайласа. Эти потусторонние существа хитры, коварны и очень агрессивны. Чтобы подчинить себе даже одного из них, требуется высокое магическое мастерство. Однако Битайлас хорош тем, что сам заботится о приобретенном теле. Поддерживает силы, лечит раны, следит за пристойным внешним видом. Твои приказы он выполнит быстро, четко и не без творческого подхода. Битайлас не чувствует боли, очень силен. Но если ты утратишь контроль над ним, он попытается уничтожить тебя. Некоторые молодые неопытные некроманты погибли, не справившись с вызванным духом». Кристоф поднялся, взял с полки книгу в черной обложке, открыл на середине и протянул Вивиану. «Иногда они нападают на врага, будучи нематериальными, но для этого духа надо как следует разозлить». Ученик увидел нарисованную на сером листе расплывчатую фигуру со злобным, оскаленным лицом. Она висела над человеческим телом, наполовину слившись с ним. «Четвертый способ считается самым сложным и относится к разряду искусств, которые доступны не всем кадаверцам. Это создание стигонита». Кристоф перевернул несколько страниц и продемонстрировал Вивиану изображение изумительно красивой женщины. «С помощью серии хирургических операций и нескольких инъекций специфических препаратов создается инкуб или суккуб. Из имеющихся под рукой трупов ты можешь создать совершенное творение. Прибавить немного здесь, убрать там, заменить один или другой орган и, пожалуйста, получить Венеру или Аполлона. Твое создание будет красивым, насколько ты смог его таким сделать, легко обучаемым, неудержимо страстным, абсолютно идентичным человеку, бесконечно притягательным для людей и рабски преданным создателю. В прошлом было модно отправлять стигонитов к высокопоставленным особам. Влиятельные господа часто рассказывали своим некромантическим любовникам важные секреты, а те потом передавали их хозяевам. Также неплохо использовались эти создания в качестве наемных убийц и телохранителей. Могли элегантно зарезать в будуаре или задушить в объятиях. Но кадаверцам давно отошли от политики. Колдун задумчиво посмотрел на иллюстрацию, закрыл и отложил книгу. «В идеале ты должен уметь все, о чем я рассказал. И сегодня мы начнем с самого простого, первого пункта. Создание примитивного зомби для подсобных работ. Идем». Длинная полутемная лестница вывела кадаверцам вниз на минус первый уровень. Здесь было прохладно, почти зябко. Вивиан почувствовал знакомый запах дезинфекции. Просторная лаборатория была освещена белыми лампами. В центре стояли два стола, операционный и прозекторский. На противоположной от входа стене блестели ряды квадратных люков, от пола до потолка. На каждом была ручка в виде скобы, и неофит очень реально представил, как берется за них, тянет и выдвигает узкие ящики, в которых лежат трупы. На белой кафельной стене напротив входа слабо светился зеленым очертанием высокий прямоугольник. «Только для кадаверцан», — усмехнулся колдун, направляясь к секретному ходу. Контур его тела полыхнул яркой зеленью, поплыл, и учитель исчез. Лишь подойдя вплотную, Вивиан увидел мерцающую завесу, похожую на струящуюся воду. На всякий случай затаив дыхание, он шагнул вперед. На мгновение неофиту показалось, что его тело движется навстречу сильному ветру. Упругая нематериальная волна толкнула в грудь, глаза заслезились. И вот он уже стоит рядом с Кристофом с другой стороны, в маленьком круглом помещении. Пол под ногами дернулся, лампочка на потолке загорелась ярче. «Скоростной лифт», — понял Вивиан. «Значит, нам еще ниже. Сколько же этажей в этом доме на самом деле?» Кабина остановилась. Спутники вышли в маленький тамбур, где на этот раз вместо современного пластика и кафеля все было каменным. В грубой кирпичной кладке светилась еще одна тайная дверь, и за ней тянулся бесконечно длинный, плохо освещенный тоннель. Почти все дома Киндред в городе имеют подземные ходы и убежища. Кристоф пошел вперед, кивком пригласив ученика следовать за собой. С их помощью можно передвигаться днем, скрываться в случае войны или глобальной катастрофы, а также доставать необходимые для работы материалы. Отсюда никто не может пробраться в твой дом, только тот, кто обладает магией Кадаверсан. И я почувствую это. Коридор вильнул, и спутники остановились у высокой железной двери цвета ржавчины. Это была прозекторская. Кафельные стены, пол с решетками для стока воды. Два стола. Один пустой, на другом под простыней лежало, судя по очертаниям, человеческое тело. Сквозь сильный запах дезинфекции пробивался дух старой, мертвой крови. Мастер смерти неспешно подошел к занятому столу и оперся обеими руками о край столешницы. «Помнишь формулу?» Вивиан кивнул. Кристоф жестом фокусника сорвал с трупа простыню. Ученик непроизвольно сглотнул, но тело, к счастью, выглядело вполне нормально. Ни расплющенных конечностей, ни ободранной кожи, ни торчащих наружу костей. Материал оказался качественным. «Сначала посмотри, как это сделаю я». Кончики пальцев Кристофа засветились зеленым. Тонкие изумрудные нити вытянулись, сплелись, образовав сияющую сферу и опустились на грудь покойника. Тело дернулось, медленно село на столе, спустило ноги на пол. Встало. Вивиан почувствовал легкую тошноту. Желудок противно сжался, и тогда неофит начал мысленно уговаривать себя. «Ты же некромант. Хватит паниковать. Это всего лишь оболочка, набор органов. Перелить в нее часть силы не сложнее упражнения с шаром». Но все настойчивее в его голову лезли кадры из фильмов ужасов об оживших мертвецах. «Ну и бред. Почему я Кадаверсан? Почему меня не обратил какой-нибудь другой клан?» Второе «я», до сих пор тихо дремавшее где-то внутри, вдруг оживилось, но было непонятно, нравится ему происходящее или нет. А Вивиан внезапно понял, что не удивится, если Кристоф решит натравить на него эту тварь. В порядке эксперимента, чтобы проверить рефлексы ученика. А если такой зомби нападет, как его остановить? «Обычный источник энергии вкладывается в голову», пояснил мастер смерти спокойно, делая вид, что не подозревает об опасениях неофита. «Отруби ее, и тело лишится подпитки. Поэтому я, создавая зомби, предпочитаю область грудной клетки», тут же добавил он. «Чтобы обездвижить мое творение, его придется по меньшей мере расчленить. Теперь попробуй сам». «Крис, извини, я не уверен, что...» «Не бойся. Это всего лишь твой материал». «Я не боюсь, просто...» Универсальным движением руки Кристоф извлек из тела источник энергии, и оно медленно осело на пол. Словно вынули батарейку из заводной игрушки. «Вот, пожалуй, подходящее сравнение», — решил Вивиан. «Мне нужно всего лишь поставить свой аккумулятор». Он сосредоточился, мысленно выстраивая схему системы кровообращения, мышц и нервов. Потер ладони и машинально тряхнул правой кистью, сбрасывая с кончиков пальцев материальную магию. «Вивиан, осторожно!» — воскликнул Кристоф, но ученик не успел понять, от чего тот предостерегает. Зеленая сфера упала на труп. Он дернулся, а потом вдруг стал раздуваться, словно наполненный воздухом. И прежде чем неофит понял, что происходит, во все стороны брызнула кровь. Полетели ошметки плоти и обломки костей. Тело лопнуло, взорвавшись изнутри. К счастью или к сожалению, рвотный рефлекс в теперешнем вампирском состоянии Вивиана был невозможен. Поэтому он стоял посреди помещения, непроизвольно открывая и закрывая рот, и не мог ни выругаться, ни попросить извинения. Относительно чистый Кристоф медленно поднялся из-за стола, за которым успел укрыться в момент взрыва. Уголки его губ подергивались, а глаза светились яркой зеленью. Секунду он смотрел на перекошенную фигуру ученика, залитую кровью, на лицо, выражающее последнюю степень ошеломления, а потом захохотал. Громко, во весь голос. Ничего смешного Вивиан не видел. Ему хотелось провалиться сквозь пол морга в глубины канализации, послать к черту все способы оживления мертвого, а сильнее всего — содрать с себя грязную, мерзко воняющую одежду. «Стой, не двигайся!» — велел учитель, отсмеявшись. Подошел к дальней стене, на которой за стеклянным щитком висел шланг. Сняв его, крутанул колесо крана и направил на неофита струю ледяной воды. «Вот поэтому я не хотел проводить урок у себя в лаборатории», — сказал Кристоф, равномерно обливая Вивиана. «Знаешь, почему так получилось?» «Нет». Мастер смерти пристально посмотрел на ученика. «Тебя очень щедро одарили. Тебя перелили столько силы, что я назвал бы это расточительством». В груди у Вивиана неприятно похолодело. «Ты говоришь о том, кто создал меня? Он отдал мне слишком много сил?» «Да», — отозвался Кристоф, напряженно думая о чем-то. «Думаю, тебе нужно учиться не вызывать силу, а наоборот, сдерживать ее. Учись контролировать себя». Кристоф увеличил напор воды, смывая кровь со стены потолка. На выходе из лаборатории наставник с учеником увидели Сэма. Тот изобразил вежливое удивление, молча проводил взглядом Кристофа и пристально посмотрел на Вивиана. «Что? Занимались синхронным плаванием?» «Отвали, Сэм!» — раздраженно ответил некромант-неудачник.